Глава 17. «Как вы себя чувствуете, ваше высочество?» — спросил я у принца Адриана, войдя в специально поставленный для него шатер, где он гостевал уже вторые сутки. Ровно столько времени прошло со дня битвы на берегу реки Мируар, или, как уже ее назвали министрели, кочевавшие следом за нашим войском, битвы золотых мечей. После сражения на поле боя было найдено более 500 мечей с личными гербами аталийских дворян, которые были выгравированы по местной моде на украшенных золотом, серебром и драгоценными камнями рукоятях. В тот день мы нанесли ужасающий урон аристократам севера Аталии. Герцогство Фернандо ди Спинола еще не скоро восполнит эти потери. Несколько сотен аталийских всадников после битвы успели сбежать. За ними в погоне отправились отряды вервольфов. Полагаю, надолго аталийцев не хватит. Легионеры Золотого Льва совместно с ревлицами пытались отступить организованно, но наши люди, взбешенные вестью о расправе над выжившими легионерами маршала де Клермона, окружили их и перебили всех до последнего. Ревлийским наемникам в этом сражении особенно не повезло. Сперва все залпы их арбалетчиков из-за действий Вайры прошли впустую, затем их капитаны, думая, что спасают своих бойцов из-под копыт аталийской конницы, отвели их когорты на левый фланг, чем подставили всех под удар Игнии. И уже в конце тех, кто выжил, добили вестонцы и горцы. Кстати, моя задумка с поджогом несуществующего земляного масла, якобы добытого магами из сапфировой гильдии на фронтире, сработала как надо. Масло, конечно, было, но не земляное, а обычное ламповое. И всего несколько небольших бочонков, которые я реквизировал из запасов цитадели. Этого количества хватило, чтобы Гленна, участвовавшие в моем спектакле, поздно вечером разлили содержимое бочонков в заранее подготовленные канавы. Причем все это они проделали не спеша и очень бережно, ведь заранее был запущен слух, что эта жидкость очень опасная и легко воспламеняющаяся. О том, что масло может быстро впитаться в землю, я не беспокоился. Игния легко могла вызвать стену огня без всякого масла. Просто пришлось бы потом долго объяснять, откуда возникло это пламя. В итоге, как только первые зажигательные стрелы гленнов упали в залитые маслом канавы, Файред при поддержке воздушной магии Эфирель устроила настоящий огненный ад. «Спустя двое суток вы, наконец, соизволили показаться мне на глаза?» — высокомерно бросил принц Адриан. «Без своего золотого доспеха, белого мистрала, оружия и драгоценностей, в одежде с чужого плеча, закутанный в шерстяной плащ, наследник аталийского престола не казался уже таким блистательным и непобедимым. Он полулежал на широкой кушетке, положив правую ногу, замотанную в белую плотную ткань, на подушку, а его голова была перевязана бинтом. Ничего серьезного. При падении принц всего лишь подвернул ногу и ударился головой. «Ваше высочество», — склонил голову я, — «мне пришлось все это время заниматься ранеными». «Что с моими людьми?» — спросил принц. «Ваш человек ничего не говорит мне». «Гуннер всего лишь выполняет мой приказ», — ответил я. «Не судите его строго, ваше высочество, ведь в остальном он хорошо справляется со своими обязанностями». «Он отказывается давать мне вино!» — тут же возмутился принц. «Это тоже мой приказ». Терпеливо ответил я. «Вам сейчас нельзя пить вино. А что касается ваших людей, большинство из них погибли. Те, кто выжил, находятся сейчас в нашем госпитале, но их мало». Принц пристально смотрел на меня. «Этой победой вы навсегда опозорили себя, марграф!» Наконец произнес он. «Позвольте полюбопытствовать, в чем же мой позор?» Удивился я. «Вы сражались не как дворянин и рыцарь, а словно какой-то дикарь!» Презрительно фыркнул принц. «Благородные люди так не воюют. Спрятались за кольями, окружив себя канавами и огненными ловушками. Другими словами, нам надо было позволить себя убить?» — спросил я. «Выйти в чистое поле и дождаться, пока нас не растопчет ваша конница? Тогда бы вы погибли, как настоящий рыцарь!» — ответил принц, похоже, совершенно не заметив сарказма в моем голосе. «Вы бы достойно встретили свою судьбу и смерть. Теперь же все высокие дома Мейнленда узнают о вашем бесчестии». Принц, заметив улыбку на моем лице, нахмурился. «Почему вы улыбаетесь, мессир? А с чего вы взяли, что мне не плевать на то, что там обо мне узнают высокие дома Мейнленда?» Склонив голову на бок, спросил я. «И, кстати, раз уж у нас такой откровенный разговор, разве мы с вами не похожи в этом? Разве вам не плевать на то, что о вас думают или говорят?» «Мы с вами?» — искренне возмутился принц. «Вы имеете наглость сравнивать себя с наследником престола? В иной ситуации только за мысль о чем-то подобном вас бы четвертовали». «В иной ситуации, может быть». Пожал плечами я и сел в кресло напротив его кушетки, Положив ногу на ногу, я сомкнул руки в замок на колени. «Но в данный момент вы в моей власти, а не я в вашей». «Вы готовы убить безоружного?» Правая бровь Адриана изогнулась. На его аристократическом лице застыла маска презрения. «Даже если я верну вам ваши доспехи и меч, а сам выйду против вас без оружия в одной рубахе, вы, ваше высочество, все равно умрете». «Ах да», — покачал головой он, — «вы же маг. И не вам, ваше высочество, говорить об убийствах безоружных». Проигнорировав его слова, произнес я. «Что вы хотите этим сказать?» Вскинулся принц, дернувшись словно от пощечины. «Вы обвиняете меня в бесчестии?» «Вас и вашего отца». Спокойно кивнул я. «Вы оба виновны в смерти сотен и тысяч детей и женщин, которых сожгли на кострах фанатики из Багряного Ордена. Это произошло и происходит до сих пор при вашем попустительстве. А ведь вы даже пальцем не пошевелили, чтобы спасти этих несчастных. Ах, это вы сейчас об отребье из истины!» Брезгливо скривился принц. «Прежде всего, они подданные вашего отца, а в будущем и ваши!» Оборвал я его. «Нет чести в том, чтобы истязать под пытками несчастное дитя, а потом сжечь его на потеху толпе. И после этого вы почему-то называете их рыцарями, а себя благочестивыми правителями». Лицо принца покрылось алыми пятнами. В его глазах не было ничего, кроме ненависти. «Вы тут упомянули о важности того, что обо мне будут думать высшие дома Мейнленда». Тем временем невозмутимо и слегка скучающим тоном продолжал я. «А хотите узнать, что они думают о вас и вашем отце? Мне ведь довелось встречаться как с графами и герцогами, так и с принцами и королями. Так вот, вас обоих все презирают. Вас уже давно считают марионетками, пляшущими под дудку жрецов из алого храма. На самом деле о принце Адриане я услышал недавно, но не смог не воспользоваться удобным моментом. Принц Адриан сжал кулаки с такой силой, что под его ногтями, впившимися в ладони, казалось, вот-вот покажется кровь. Желваки перекатывались на его скулах, а в глазах, кроме ненависти, появилась еще и тень обиды. Сегодня у меня появился еще один враг, возможно, будущий король целой страны, если не погибнет в очередной войне. А еще я здорово насолил красным плащам. Принц вряд ли теперь забудет мои слова. Судя по его физиономии, думаю, с ним впервые так откровенно кто-то разговаривал. Я даже удивлен его выдержке. А ведь таких бесед, как сегодня, у нас с ним будет еще много. За это время я не без помощи Льюнари очень многое смогу вложить в его голову. Мысленно я усмехнулся. Когда мне доложили, что к нам в плен попал принц, то я даже сперва не поверил такой удаче. С учетом такого козыря на руках, игра становится намного интересней. Я видел, что принц готов разразиться гневной отповедью. Он даже было открыл рот, но так ничего и не успел сказать. На улице послышался шум и радостные крики сотен глоток, а спустя мгновение полог на входе в шатер отодвинулся, и в проеме показалась улыбающаяся физиономия Гуннера. «Что там происходит?» — спросил я. «Вернулся отряд Виконта де Шетильона», — ответил Гуннер. «Они привели с собой обоз италийцев». «Отлично», — произнес я. Поднявшись с кресла, я обратился к тяжело дышащему от гнева и волнения принцу. «Ваше высочество, благодарю вас за беседу. Увы, но я вынужден покинуть вас. Кстати, помнится, мне докладывали, что вы жаловались на отсутствие подходящей вам одежды. Думаю, в обозе есть ваш гардероб. Надеюсь, ваши слуги не разбежались, потому что Гуннер мне нужен самому». Не дожидаясь ответа принца, я поклонился и вышел из шатра. Оказавшись снаружи, я внимательно огляделся. Пятерка страйкеров во главе с Куртом фон Хартом на месте. Тут же находился и Сигурд, которого я на всякий случай тоже оставил охранять шатер принца. Переглянувшись с ним, мы обменялись понимающими кивками. Затем я обратился к Курту, который после моего появления приблизился ко мне. «Капитан, надеюсь, вы понимаете всю важность вашей миссии?» «Конечно, ваше сиятельство», — с готовностью ответил он. «Парни предупреждены». «Кто-то еще делал попытки увидеться с пленником?» — спросил я. За последние двое суток маркиз де Ганди, как и дворяне из его свиты, несколько раз пытались встретиться с принцем Адрианом, но каждый раз на их пути вставали мои страйкеры. Граф де Бральи даже заявился ко мне и высказал свои претензии, мол, принц Адриан является пленником его высочества принца Филиппа, и что такого важного пленника нужно немедленно отправить герцогу де Бофремону. Якобы его светлость наверняка уж точно знает, как правильно поступить в такой ситуации. В ответ я сказал графу де Бральи, чтобы он не нес ерунды, потому как италийский принц является моим личным пленником. А еще я ему посоветовал проявить себя получше в следующей битве, иначе мне придется доложить герцогу де Бофремону, что его представитель во время сражения гораздо только отсиживаться за спинами других, но потом, горланя громче всех, выкатывать претензии во время дележа трофеев. В итоге граф покинул меня красный как рак, в полголоса изрыгая проклятие на мою голову. Напрямую конфронтацию со мной по известным причинам он не решился. Еще один недоброжелатель. Пускай. Этот персонаж за последнее время утомил меня своей тупостью и высокомерием. Тем более, что я не сказал ни слова неправды. В отличие от маркиза де Ганди и его сопровождающих, которые в битве все-таки поучаствовали, граф де Бральи и его телохранители присоединились к ней только в самом конце. Да и то, взяв в плен какого-то раненого аталийского графа, довольно поспешно вернулись в лагерь. Мне потом доложили, что граф де Бральи заставил наших лекарей лечить своего знатного пленника, чтобы тот дожил до момента выкупа. Я же, удивив тем самым наших лекарей, не только не разозлился, но и дал добро на подобные вмешательства, но при этом приказал тщательно записывать, сколько моих эликсиров и других медикаментов, а также рабочих часов персонала, будет потрачено на этих пациентов. Ха-ха, граф де Бральи, а также другие хитрые дворяне, провернувшие подобный фокус, скоро очень сильно удивятся, когда я им выставлю счет на все медицинские услуги, которые, как они думали, получены бесплатно. «Больше никто», — ответил Курт фон Харт. Я лишь кивнул в ответ и двинулся на шум, доносившийся от входа в лагерь. Добраться быстро не удалось. Меня то и дело постоянно отвлекали. В цитадель готовился отправиться большой караван с трофеями, ранеными и пленниками. Так что вокруг этого события было много суеты. Ждали только появления обоза аталийцев. На вереницу телег и повозок, загруженных трофейным барахлом, то и дело с улыбками поглядывали проходящие мимо бойцы. Ведь среди всех этих коробок и тюков где-то там лежит и их доля. Домой эти ребята вернутся обеспеченными людьми. Стоит ли говорить, что после каждого дележа добычи мой рейтинг в нашем войске рос словно на дрожжах? Мне, кстати, тоже перепало немало. В основном доспехами и оружием. Вся главная добыча должна находиться в аталийском обозе, который сейчас, словно гигантская толстая гусеница, нехотя втягивался на территорию нашего лагеря. По идее, там должно быть много всего интересного. Судя по большому количеству фургонов, повозок и телег, обозники герцога Диспинолы о разгроме армии своего господина узнали слишком поздно. Значит, Андре де Шетильону удалось перехватить их вовремя. Там не обошлось и без помощи вервольфов. В общем, у обозников неприятеля не было шансов. При моем появлении все встречающие почтительно расступались. Первым, кого я увидел, когда добрался до входных ворот лагеря, был Викон де Леваль. Судя по его радостному лицу, с его отцом графом де Левалем все в порядке. А вон и он сам, сидит в повозке. Похудевший и постаревший, но по острому, упрямому взгляду видно, что генерал 3-го легиона не сдался. Рядом с бортом повозки появился Сэмюэль Кронер. Он явно очень рад видеть своего командира. Два старика, улыбаясь, обнялись. Граф по-дружески похлопал верного капитана по плечу, видимо, благодарит за службу и за то, что смог присмотреть за его отпрыском. Затем граф что-то сказал Кронеру, и тот, сразу же помрачнев, заглянул через борт в повозку. Уже догадываюсь, на что, или вернее, на кого он смотрит. Я видел, как Кронер что-то сказал графу, и они оба, подняв головы, начали оглядываться по сторонам. Первым меня заметил капитан Кронер и сказал об этом графу де Левалю. Старик тут же дернулся и начал слезать с повозки, возле борта которой мы и встретились. «Граф, я искренне рад вас видеть», — улыбаясь, произнес я. «Благодарю вас, мессир», — склонил голову Гийом де Леваль. «Отдельно хочу поблагодарить вас за Пьера. Сын успел мне многое рассказать по пути». Он оглядел суету вокруг обоза и сокрушенно покачал головой. «Да», — произнес он грустно, — «у судьбы неведомые нам законы и замыслы. Помнится, я оставил вас с двумя когортами пехоты и отрядом мертонцев. Тогда мы наивно полагали, что война почти закончена, и мы скоро вернемся домой как победители. В конечном итоге тот, кто не обязан был воевать, захватил весь север Бургонии, а те, кто на самом деле должны были это сделать, находятся сейчас без армии в трофейной повозке». «Правь госпиталем», — приказал я вознице, и повозка тронулась с места. «Бесполезно», — покачав головой, произнес граф де Леваль, и на его глаза навернулись слезы. «Герцог в шаге от бездны. Ему уже нужен жрец праотца, а не лекарь». Заглядывать в повозку мне было без надобности. Я и так уже ощущал дыхание магии смерти. И, может быть, я бы и согласился с графом, но произошло кое-что необычное. До этого сытый паразит, как только я приблизился к борту повозки, в которой лежал маршал де Клермон, вдруг встрепенулся и хотел было уже потянуться своими щупальцами вперед. Его напор был настолько уверенным и настойчивым, что я решил посмотреть, что будет дальше. Ведь раньше его реакция на черные круды была прямо противоположной. Он словно боялся магии смерти, заточенной в кристалле. Здесь же все было иначе. Я уже немного научился ощущать его, и в этот раз чувствовалось некое превосходство над тем, что засело в теле маршала. Когда мы добрались до госпиталя, и герцога де Клермона на самодельных носилках из двух копий и плотного плаща внесли в один из шатров, я приказал всем выйти. Граф де Леваль было попытался остаться, но Пьер, поняв мой взгляд правильно, вывел отца наружу. «Какая мерзость!» — тихо сказала Вайра, появившаяся словно из ниоткуда. Рядом с ней тут же возникли Игния и Селина, а спустя несколько мгновений в углу шатра послышался напряженный голос Лорина. «Будь осторожна, Уринг!» Да, все намного хуже, чем рассказывал лорд Грей. Сложно было узнать в этом худом и изможденном старике блистательного маршала де Клермона. Тонкая, с сероватым оттенком кожа, сквозь которую просвечивали черные сосуды и вены, обтягивала череп и кости так, что можно было изучать анатомию и без истинного зрения. Я подошел ближе, намереваясь осмотреть этот еще живой скелет. Как вдруг его глаза открылись, и на меня в упор уставилась бездна. Глаза маршала были полностью угольно-черного цвета. Из его глотки послышались шипение и хрип. Он слабо зашевелился. Все это время я наблюдал за ним в истинном зрении и, наконец, понял, что вижу. В теле маршала де Клермона притаился примерно такой же паразит, как и в моем. Только их суть, как и цвет, были разными. А еще я понял, что мой золотой паразит намного сильнее черного, который, практически исчерпав все ресурсы тела герцога, находился на последнем издыхании. По сути, это он не давал умереть своему носителю. Другими словами, если я сейчас позволю золотым щупальцам уничтожить черного паразита, то я автоматически убью этим маршала. Хотя есть и другой выход, более болезненный для меня. Но в любом случае я должен попробовать. Этот опыт бесценен. Я тяжело вздохнул и тихо произнес. «Селина, готовься. Мне понадобится твоя помощь». Вдох, выдох. По телу тут же разлилось успокаивающее тепло. Этель Юнари привычно включилась в процесс. Сделав шаг вперед, я, наконец, позволил золотым щупальцам добраться до энергосистемы маршала и в этот же миг резко зачерпнул приличный сгусток золотой энергии из своего источника. После двух суток в госпитале, где я вместе с лекарями лечил раненых, плетение малого исцеления возникло практически мгновенно. Удар сердца, и плетение наполнилось золотой маной. На жгучую боль, которой одарил меня мой паразит, возмущенный моей наглостью, я старался не реагировать. Еще один удар сердца. И плетение погрузилось в тело маршала, переплетаясь с его энергосистемой. Я видел, что действие золотой магии было на порядок эффективнее, чем малой. Вся энергосистема герцога словно ожила от спячки. Заклинание запустило все восстановительные процессы в организме. Теперь, по крайней мере, был шанс, что мой пациент умрет не сразу, и мы еще сможем побороться за его жизнь. Тем временем золотой паразит, запустив несколько десятков тонких щупалец в главные узлы энергосистемы, начал динамично высасывать из них черную ману, которая на поверку оказалась не такой уж и черной. Сейчас она виделась мне скорее темно-серой. Жгучая боль исчезла, и я облегченно выдохнул. Думаю, если бы у герцога был магический источник, справиться с черным паразитом было бы намного сложнее. Сейчас же процесс поглощения проходил ровно и без сюрпризов. Черный сперва вяло потрепыхался, но под жестким давлением золотого затих, видимо, смирившись со своей судьбой быть сожранным. Герцог тоже лишь тихо хрипел и периодически вздрагивал, но пошевелить конечностями не мог. Золотые щупальца надежно блокировали все нервные узлы. Теперь я понимал, почему так оживился мой паразит. Количество, поглощаемое моим источником энергии, даже из полудохлого черного паразита поражало. Не прошло и несколько минут, как мой источник заполнился процентов на 20, чего уже давно не происходило. До того я выдавал этому проглоту лишь определенную норму, экономя драгоценные круды, дарившие мне лишь кратковременную передышку. Наконец, чернота из энергосистемы герцога исчезла. Золотые щупальца перестали блокировать энергоузлы, и я впервые ощутил настоящую сытость паразита. Скажу больше, я вдруг понял, что могу без последствий зачерпнуть немного золотой энергии из своего источника. Не откладывая в долгий ящик, я тут же это и проделал. И, о чудо! Вечно голодная тварь, оккупировавшая мою энергосистему, отнеслась к этому благосклонно и даже как-то лениво. Извлеченную золотую энергию я аккуратно распределил по энергоузлам герцога, усилив тем самым действие заклинания и, тяжело выдохнув, сделал шаг назад. Перейдя на обычное зрение, я устало вгляделся в лицо своего пациента. Визуально практически ничего не изменилось. И это неудивительно. Это тело столько времени пробыло во власти черной твари. Но одно я знал точно. Сегодня герцог не умрет. Оглядев взволнованные лица первородных, я успокаивающе им кивнул. Спустя мгновение я услышал громкий выдох, вынырнувший из транса Льюнари. Мы с ней переглянулись и одновременно довольно улыбнулись. Мы это сделали.